Джулепы. Джулепы – это прохладительные напитки, обязательной составной частью которых является мята. Компоненты, входящие в напиток, соединяют, не размешивая их. Джулепы подают с кусочком льда, оформляют плодами или ягодами. 47-й рецепт. Джулеп летний. На 200 мл напитка сок черно-смородиновый 100, морс черно-смородиновый или малиновый 80, сироп мятный 20, пищевой лед 20, консервированная или замороженная черная смородина или клубника 20. 48-е. Джулеп плодовая смесь. На 200 мл напитка сок абрикосовый или персиковый 100, морс яблочный 80, сироп мятный 20, пищевой лед 20, консервированные персики или яблоки 30. 49-е. Джулеп яблочно-томатный. На 200 мл напитка сок яблочный 120, сок томатный 60, сироп мятный 20, пищевой лед 10, консервированные яблоки 30. 50-й рецепт. Джулеп лимончик. На 200 мл напитка сок лимонный 180, сироп лимонный 10, сироп мятный 10, пищевой лед 10, кружок очищенного лимона 10. 51-е. Джулеп олимпийский. На 200 мл напитка сок виноградный 100, сок вишневый или малиновый 20, сироп мятный 20, пищевой лед 10, вишня или черешня консервированная или замороженная 10. 52-е. Джулеп Арктика. На 200 мл напитка напиток из мяты 100, напиток безалкогольный промышленного производства Тархун 100, пищевой лед 10. 53-е. Джулеп-сюрприз. На 200 мл напитка напиток из мяты с соком 100, напиток безалкогольный промышленного производства тоник 100, пищевой лед 10. 54-е. Джулеп-помидор. На 200 мл напитка напиток из мяты 100, сок томатный 100, пищевой лед 10. 55-е. Джулеп южный. На 200 мл напитка напиток из мяты 100, сок гранатовый 100, пищевой лед 10. 56-й рецепт. Джулеп адонис. На 150 мл напитка напиток из мяты 120, соус сироп ягодный 30, пищевой лед 10. 57-е. Джулеп луч. На 200 мл напитка сок ананасовый 80, сок вишневый 100, сироп мятный 20, пищевой лед 10, вишня или черешня консервированная или замороженная 10. 58-е. Джулеп вечер. На 200 мл напитка сок черно-смородиновый 100, сок сливовый 80, сироп мятный 20, пищевой лед 10, плоды или ягоды консервированные или замороженные 10. 59-е. Джулеп десертный. На 200 мл напитка сок папайи 100, сок клубничный или абрикосовый 80, сироп мятный 20, пищевой лед 10, любые консервированные или замороженные плоды или ягоды 10. 60-й рецепт. Джулеп малинка. На 200 мл напитка сок малиновый 180, сироп мятный 20, пищевой лед 10, малина консервированная или замороженная 20. 61-е. Джулеп слива. На 200 мл напитка сок сливовый 180, сироп мятный 20, пищевой лед 10, слива без косточки, консервированная или замороженная 20. 62-е. джулеп чайно-яблочный. На 200 мл напитка сироп чайный 10, сок яблочный 170, сироп мятный 20, пищевой лед 10, яблоки консервированные 20. 63. Джулеп Нефертити. На 200 мл напитка сок гранатовый 120, сок виноградный 60, сироп мятный 20, пищевой лед 10, кружок очищенного лимона 10. 64. Джулеп Финифтс. На 200 мл напитка сок вишневый 120, сок березовый 60, сироп мятный 20, пищевой лед 10, плоды, сливы и другие, консервированные или замороженные 20. 65. Джулеп Венера. На 200 мл напитка сок виноградный 100, сок яблочный 70, сироп вишневый 10, сироп мятный 20, пищевой лед 10, ягоды консервированные или замороженные 10. 66. Джулеп Мистраль. На 200 мл напитка сок томатный 100, сок березовый 80, сироп мятный 20, пищевой лед 10, кружок очищенного лимона 10. 67. Рецепт. Джулеп Лира. На 200 мл напитка сок абрикосовый или персиковый 100, напиток ягодный 80, сироп мятный 20, пищевой лед 10, плоды или ягоды консервированные или замороженные 20.